Зазвонил телефон. Вошел Джо с малышкой на руках. «Это твой телефонный секретарь», — сказал он. «Они хотят знать, сегодня не моя очередь. Сегодня ночью дежурит Дэн. Почему это они звонят мне?» «Я тоже так думал, но они говорят...» Джо неторопливо вышел из комнаты, а минуту спустя вернулся и сел за стол с малышкой на коленях. «Вот ее мясо», — мимоходом сказала Дженни. «Ее ложечка лежит». Она вышла из кухни, поднялась на второй этаж и, запрокинув голову, крикнула: «Слевин!» Ответа не последовало. Задыхаясь, Дженни быстро поднялась на третий этаж. «Мама права, я совсем не в форме», — подумала она. «Мама все время твердит: ты совсем перестала следить за собой, Дженни. Преступление с твоей внешностью так относиться к себе». В самом деле, вид у нее изможденный, усталый, кожа на лице нездорового желтоватого оттенка, брови разрослись, широкие смешливые губы стали сухими и коричневыми, она перестала их красить. «А волосы? Куда девались твои прекрасные волосы?» — причитала мать. «А когда они были прекрасными?» Так, густая копна с пробивающейся сединой и выстриженной челкой. «Ты же была такая красивая», — говорила Перл, а Дженни смеялась. «Ну и что хорошего это ей дала?» Она с удовольствием думала, что изводит свою красоту, так сказать, расходует ее. От этой мысли она получала удовлетворение, как хозяйка, старательно опорожняющая банку с продуктом, который пришелся ей не по вкусу. Она никогда больше его не купит, но выбросить остатки рука не поднимается. С трудом переводя дух, Дженни добралась до третьего этажа, отведенного старшим детям. Здесь, на чужой территории, воздух был спертый, как на старом чердаке. «Слевин?» — окликнула она и постучала в его комнату. «Иди ужинать, Слевин!» Она приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Слевин лежал на неубранной кровати, прикрыв локтем глаза. Между поясом джинсов и краем майки виднелся рыхлый живот. Слевин был в наушниках, потому и не слышал ее. Она подошла и сняла с него наушники. Тихо зазвучала песенка «Мы с Бобби Магги» в исполнении Джанис Джоплин. Слевин заморгал, будто только что проснулся, и с удивлением посмотрел на нее. «Ужинать пора», — сказала она. «Я не хочу есть». «Как не хочу?» «Это что за разговоры?» «Честно, Дженни, неохота вставать». Но она уже стащила его с кровати и теперь ставила на ноги. Крупный мальчишка, почти с нее ростом и много тяжелее, но кожа до сих пор нежная и гладкая, точно у младенца. Упершись ладонями Слевину в поясницу, она подтолкнула его к двери. «Ты единственный, кого мне приходится чуть ли не на руках тащить к столу», — сказала она. И пока они спускались по лестнице, напевала. «Волокли толкали до парома Гарри, а потом толкали к берегу его». «Ну, правда, Дженни», — сказал Слевин. Они вошли на кухню. Джо, сложив руки над головой малышки, протрубил: «Тра-ра-ра! Наконец-то он пожаловал!» Слевин тяжело вздохнул, но остальные даже головы не подняли. Усевшись за стол, Дженни с удовлетворением оглядела свой выводок. «Пока все идет хорошо», — подумала она, «даже у старших, которые поначалу встретили ее опасливо и недружелюбно». А в следующий миг ее охватила тревога. Она вдруг поняла, что так будет всегда. Взвалила на себя всех этих детей, выправила их из коверканной жизни медленно, но верно, завоевала их доверие. И теперь совесть не позволит их бросить. Она увязла здесь навеки. «Как хорошо, что мы живем дружно», — сказала она Джо. «Просто замечательно», — откликнулся он, погладил ее по руке и попросил передать горчицу. «Странно, школа всегда пахнет школой», — сказала Дженни учительнице Слевина. «Сколько ни добавляй новинок, аудиовизуальных пособий, микрокалькуляторов, а школа по-прежнему пахнет книжным клеем, дешевой серой бумагой для черновиков по арифметике и еще чем-то. знакомый запах. Я узнаю его, но никак не могу вспомнить, чем это пахнет. «Садитесь, доктор Тул», — предложила учительница. «Пылью от батарей», — вспомнила Дженни. «Как вы сказали?» «Вот чем еще пахнет школа». «Я вызвала вас не случайно», — произнесла учительница, раскрывая лежащую перед ней папку. Учительница была крохотного роста, явно моложе 30, бойкая, веснушчатая, в огромных роговых очках, под которыми прямо-таки исчезал ее остренький нос. «Быстро же она усвоила командирский, не терпящий возражений тон», — подумала Дженни. «Я знаю, доктор Тул, вы человек занятой», — сказала она. «Но меня серьезно беспокоит Слевин, и я считаю необходимым поставить вас об этом в известность». «Вот как?» Дженни решила, что будет лучше, если она тоже наденет очки, хотя захватила с собой только те, что для чтения. Она порылась в сумочке. На пол выпала розовая пластмассовая пустышка. Дженни сделала вид, будто не заметила этого. «Слевин очень умный мальчик», — сказала учительница, неодобрительно уставившись на Дженни. «Способнее остальных моих учеников. Да, я согласна с вами. Но по английской грамматике, — сказала учительница, перелистывая бумаги, — у него плохо. В лучшем случае он получит посредственно с минусом». Дженни цокнула языком. «По математике удовлетворительно, по истории посредственно, по физике и физкультуре. Он столько пропускал, что я, наконец, спросила, не прогуливает ли он». «Да», — откровенно сознался он. «Сколько же ты прогулял?» — спросила я. «Весь февраль», — ответил он. Дженни рассмеялась. Учительница в недоумении посмотрела на нее. Дженни поправила очки и спросила: «А вам не кажется, что это просто переходный возраст?» «Да ведь и у всех его одноклассников переходный возраст», — возразила учительница. «Или, не знаю, может быть, ему скучно? Вы же сами сказали, что он умный мальчик. Посмотрели бы вы на него дома. Вечно возится с какими-то механизмами, делает проводку для стерео. У него собственный магнитофон. Он купил его на свои заработанные деньги. Какая-то потрясающая марка, не могу вспомнить, как точно она называется. Я вообще в этих делах профан. Когда Слевин завел разговор об очистителе для головки, я было решила, что речь идет о шампуне, а Слевин все эти хитроумные штуки знает как свои 5 пальцев, и наш директор, мистер Дэвис, считает, — перебила ее учительница, — что Слевин переживает трудности эмоционального характера, связанные с приспосабливанием к новой домашней обстановке». «С каким таким приспосабливанием?» «Он говорит, что мать Слевина бросила его, и мальчика сразу же перевезли в ваш дом, где ему пришлось привыкать к новой матери и сестре». «Ах, вот вы о чем!» Дженни махнул рукой. «Мистер Дэвис считает, что Слевину, по всей вероятности, потребуется профессиональная помощь психиатра». «Глупости», — сказала Дженни. «Подумаешь, небольшой период привыкания. С тех пор прошло уже добрых полгода. И вовсе не... Посмотрите на мою дочь. Ей тоже пришлось привыкать сразу к 7. И она ни разу не пожаловалась. Ничего страшного, мы справляемся. Кстати, недавно мой муж говорил, что следует подумать о новых детях. По его мнению, у нас должен быть хотя бы один общий ребенок. Но я пока что не могу решиться. Как-никак, мне уже 36, и вряд ли разумно. Мистер Дэвис считает, хотя если для него это так важно, то мне все равно». «Все равно?» — возмутилась учительница. «А как же насчет демографического взрыва?» «Что?» «Вы меня сбили. А я хотела вот что сказать», — продолжала Дженни. «Нечего сваливать на разводы, притирания, плохих родителей и тому подобное. Всякий человек — творец своего счастья, согласны? В жизни надо преодолевать трудности. Нельзя опускать руки перед неудачами. Все это я объясню Слевину. Поговорю с ним сегодня же вечером. Уверена, он исправит свои отметки». Она нагнулась, подняла с пола пустышку, попрощалась с учительницей и ушла.